Глава 50. С Абдайком майор Вагнер встретился в этот же день ближе к обеду. «Обедали?» – спросил тот. «Еще нет». «Зря. У нас здесь подают только дерьмо. А в город лишний раз не поедешь. Секретность». «Ничего страшного. Можно и потерпеть». «Собственно, если вы еще не в курсе, то необходимо в приближенной к боевой обстановке протестировать наши изделия. Мы испытываем проблемы. Найт-тачеры ведут себя неадекватно». «То есть?» «Охотятся на дикарей. Не следуют программным импульсам. Одним словом, происходят досадные и непонятные сбои. Скажу вам по секрету, разведчики 24-й базы стреляют наших молодцов едва ли не из рогатки». «Но я слышал, эта технология успешно опробована». «Том-то и дело, что на Ниланде мы с помощью надтайчеров освободили от присутствия федеральных войск два материка, и Тартуга должна была стать третьим». «Они что же, повреждаются головой?» Майор покрутил пальцем у виска. «Да, это случается на задании. Но по возвращении в центр для технического обслуживания снова показывают штатные параметры». «Да, действительно, нужно смотреть на месте», – согласился майор. «Вот именно. Прекрасно, что вы меня понимаете, майор. Приятно иметь дело с человеком думающим. А то, бывает, присылают медноголовых». «А с кем я отправлюсь на задание?» «Сейчас познакомитесь». Абдайк набрал на телефонном экране несколько цифр. «Алло, Ральф? Слушай, а панфейный Кавендиш на месте?» «Хорошо, скажи, чтоб явились ко мне прямо сейчас». «Да-да, побыстрее». Положив трубку, Абдайк дружелюбно улыбнулся Вагнеру. «Сейчас эти придурки явятся». «А у меня будет напарник? Ведь, насколько я понял, эти двое – пассажиры». «Пассажиры? Ха, хорошее название. Действительно, пассажиры. А напарника мы вам дадим. Есть один толковый парень, которого полгода назад подстрелили в Междуречье. Это и спасло ему жизнь. Пока он валялся в госпитале, комрады ушли на штурм 24-й базы. И все там и остались». Раздался стук в дверь. «Войдите». «Разрешите?» В образовавшую щель заглянул какой-то рыжий парень. «Да, пожалуйста», – пригласил Абдайк. «Вы Панфейн?» «Кавендиш». «А где Панфейн?» «Он сейчас придет». Рыжий выглянул в коридор. «О, а вот и он». В кабинет вошел Панфейн, высокий черноволосый молодой человек. «Здрасте! Садитесь, там у стены стулья есть». Гости расселись. «Ну вот, майор, этих людей вы и будете прикрывать». «Я понял». Вагнер стал пристально рассматривать объекты охраны. Обоим было не старше 25 лет, сложение обыкновенного. Не атлеты. Бледные. Мало бывают на воздухе. «Наркотиками не балуетесь?» – спросил Вагнер. «А что, это имеет значение?» – усмехнулся Рыжий. «Конечно. От этого будет зависеть, поеду я с вами в джунгли или пристрелю на озере». Заметив, что оба напряглись, майор добавил. «Шутка. Опыт путешествия в джунглях имеется?» «Я в школе ходил в скаутские походы», – сообщил Панфейн. «Лет 15 назад?» «Ну, вроде того. Зато до сих пор умею разжигать костры и переводить через дорогу старушек», – закончил за него Вагнер. «А ты, Кавендиш, какой имеешь опыт?» «Я, кроме городского парка, никуда не выходил». Майор посмотрел на Абдайка. Тот пожал плечами. «Никто ведь и не говорит, что вы ради них должны жизнь положить. Отправитесь в лес, а там как получится». «Да они же и трех шагов не сделают. В междуречье змеи и пауки в три слоя траву покрывают. Они сдохнут в первый же час. Мы умеем пользоваться универсальным противоядием», сообщил Кавендиш. «Нужно делать укол поближе к месту укуса». Вагнер сокрушенно покачал головой и вздохнул. «Ну, допустим, мы окажемся в Междуречье. А кто будет контролировать двух найттатчеров? И, кстати, где мы будем высаживаться?» «Недалеко от 24-й базы. Нам нужно, чтобы была реальная боевая обстановка». «А почему не поработать возле бастионов?» «Работать рядом с опорными бастионами опаснее. Солдаты там не выходят в лес без повода, а деревья нашпигованы датчиками движения, и на каждую радарную отметку миномет посылает серии осколочно-фугасных». «А что, возле базы не стреляют?» «Там ежедневно прочесывает лес разведка, поэтому бить по квадратам никто не станет, своих задеть могут. Получается, они вас прикрывают». «Значит, высока вероятность встречи с разведчиками». «Но вы же профессионал, майор, поэтому мы вас и посылаем. К тому же с помощником». «А где он, кстати?» «Подойдет попозже. Очень знающий специалист. В том смысле, что ему приходилось бывать возле 24-й базы». «Извините, сэр, а можно мы пойдем? Нам еще с объектами работать. Предварительные тесты проводить», – попросил Рыжий. «Идите, вы нам больше не нужны». Лаборанты обменялись улыбками и выскользнули за дверь. «Педики, что ли?» – после некоторой паузы осведомился Вагнер. «Да кто их теперь разберет?» Абдайк вздохнул и посмотрел на часы. «Ну, где ж наш героический партизан? Обещал прийти, что-то запаздывает». «Не очень хорошая черта», – строго заметил Вагнер. «Он собирает снаряжение для себя и для вас. Если с вашей стороны будут дополнительные пожелания, мы их учтем». В дверь постучали. «А вот, наверное, и он. Войдите». Открылась дверь, и в комнату вошел черноволосый человек с пронзительным взглядом и свернутым на сторону носом. «Здрасте!» – кивнул он Абдайку. «Извините, разгрузку подгонял. Дырок в ремешках маловато, а кладовщик торопил, сволочь. Вы уж извините». «Проходите, садитесь, Бойл. Это майор Вагнер. Он пойдет в группе старшим». «Здравствуйте, сэр». Бойл шагнул вперед, и Вагнер пожал его крепкую, испачканную ружейной смазкой руку. «Только что здесь были еще двое участников, Бойл. Они отправились готовить найттатчеров». «Уж не эти ли двое, которых я встретил в коридоре?» «Если один из них был рыжий, значит те, Кавендиш и Панфейн». «Они часом не педики?» Абдайк и майор Вагнер переглянулись. «Нет, Бойл, они нормальные ребята, только чуть странноватые. Итак, майор, если у вас есть вопросы к Бойлу, то пожалуйста». «Конечно, у меня есть вопросы». Вагнер поерзал на стуле, устраиваясь поудобнее. «Скажите, Бойл, а как близко вам удавалось подходить к базе?» «На 4 километра или что-то вроде того, сэр. Мы подбирались как можно ближе, чтобы бить по стенам из безоткатных орудий». «С 4 километров не особенно постреляешь». «В тот раз мы не постреляли. Нарвались на разведчиков. Я и еще двое унесли ноги. Троих потеряли на месте. И еще двое раненых умерли в пути». «Не особенно результативно. Значит, ближе подойти не удавалось?» «Нет, сэр. Но многим другим группам везло больше. Случалось, даже сбивали вертолеты. Но такое редко бывало». «А в районе базы часто бывали?» «Больше 20 раз, сэр». «С какой целью?» «В основном для закладки тайников. Командант Эферро был человеком с мозгами и требовал, чтобы мы заранее завозили на территорию врага боеприпасы и провизию. Потом небольшими группами налегке подходили по воде или через джунгли и начинали работать». «И что вы думаете по поводу нашей...» Майор сделал паузу, подыскивая подходящее название. «По поводу нашей экспедиции. Есть шанс сделать что-то, прежде чем мы столкнемся с разведкой?» «Если эти...» Бойл кивнул на дверь. «Если они шуметь не будут, то все обойдется». «А что вы думаете о найт-тачерах? Вам приходилось их видеть?» «Мое дело проводить группу, сэр. А этими тварями пусть лаборанты занимаются». «Ну и последний вопрос, Бойл. А почему вы называете меня сэр? Ведь партизаны друг для друга только комрады». Бойл вздохнул и посмотрел на Вагнера. «Комрады были, да все вышли. Пока я в госпитале валялся, Ферро увел отряд к базе. Там все и полегли. Да вы, наверное, знаете». «Знаю. К федералам я отношусь нормально. У меня брат в солдатах. А что приходится в них стрелять, так на то и война. Я бы и сам в армии оказался, если б не хромота. Забраковала меня медицинская комиссия». «Почему вы так рвались в армию, Бойл?» «Работы не было». «А если бы со своим братом в бою столкнулись, стали бы стрелять?» «Нет, конечно», – партизан усмехнулся. «Я ведь не сумасшедший. Дурак, но не сумасшедший», – уточнил он. «Не удивляйтесь, что я вас обо всем этом спрашиваю. Нам ведь придется идти по территории врага и надеяться только друг на друга. Лаборанты не в счет. А надтайчеры, как я понял, пока не работоспособны». «Я понимаю, сэр». «Ну вот и отлично. А когда мы должны отправляться, мистер Абдайк?» «Через 3 дня, майор. На самом деле, должны бы уже вчера». Абдайк вздохнул. «Нарушены все графики. Личный представитель генерала Тильзера, мистер Ёжич, нами недоволен». «Он что же, с самого верха?» – осторожно уточнил Вагнер, вспоминая жуткий облик Ёжича. «Выше не бывает!» Абдайк вздохнул и, достав сигарету, закурил. «Наш Ниланд сейчас на переднем крае. Свалим федералов здесь, начнется цепная реакция». «Я видел мистера Ёжича. Должно быть, у него хватает проблем», сказал Вагнер и тут же опустил глаза, почувствовав на себе цепкий взгляд Абдайка. Повисла нехорошая пауза. «С чего вы взяли, что у него хватает проблем, майор? И где вам удалось увидеть представителя Верховного командования?» «И кто ж тебя за язык тянул?» – отругал себя Вагнер. «Во время экскурсии, на которую меня водил доктор Померанец, к нам подходил мистер Ёжич, и мне показалось, что он как-то уж очень бледен. Мне тогда и в голову не приходило, что он с самого верха». «Он что же, разговаривал с вами?» В голосе Абдайка звучало недоверие. «Да так, ничего особенного», — майор пожал плечами. «Перекинулись парой фраз только и всего». Абдайк силой вдавил в пепельницу сигарету и с ударением на каждое слово произнес: «Мистер Ёжич болен очень редкой болезнью, связанной с потерей массы. Он очень мало весит». «Худеет, что ли?» – спросил Бойл. «Нет, все гораздо сложнее. Что-то там с невосприимчивостью гравитационной постоянной». «Вот это уж точно брехня», – подумал Вагнер. «Ну ладно». Абдайк положил перед собой руки. Если вопросов больше нет, все могут быть свободны.